В огне и холоде тревог, так жизнь пройдет. Запомним оба, что встретиться судил нам Бог в час искупительный у гроба. Я верю, новый век взойдет средь всех несчастных поколений. Недаром славит каждый род смертельно оскорбленный гений. И все, как он, оскорблены в своих сердцах, в своих певучих. И всем священный меч войны сверкает в неизбежных тучах. Пусть день далек, у нас все те ж заветы юношам и девам. Презренье созревает гневом, а зрелость гнева есть мятеж. В огне и холоде тревог, так жизнь пройдет. Запомним оба, что встретиться судил нам Бог в час искупительный у гроба. Версия. Завершающая часть трилогии, посвященная авторам, художнику и революции. Фантазии на темы Александра Блока. Пьеса написана в свободной форме сценического письма, дающей право на фантазию, смещение дат, обобщение, предполагающее отсутствие барьеров не только во времени, но в движении и в пространстве. Загадка Александра Блока. Версии противоречивы, как и сама жизнь поэта, представляющая по его собственному определению роман в стихах. Равных ему после Пушкина и Лермонтова в русской поэзии не было. Когда в мире есть такая большая тоска, жизнь большая, душа обнаженная, зрячая, как ваша, жить легче. Автор просит не искать портретного сходства персонажей с реальными историческими лицами. Здравствуйте, Александр Блок. Узнаете? Вы Маяковский. Хотите, прочту вам, что написал о вас после вашей смерти? Хочу. Умер Александр Блок. Дальше. Славнейший мастер-символист. Огромнейшее влияние на всю современную поэзию. Спасибо. До сих пор не могут вырваться из его обвораживающих строк. Взяв какое-нибудь блоковское слово, развивают его на целой странице, строя на нем все свое поэтическое богатство. Не обиделись на вас? Шипели. Кто? Очень красные, очень белые. Очень хорошо. В каком году вы все это написали? Газета «Гидроста» от 10 августа 1921 года. Так скоро. Прощайте, Александр Блок. Хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, не сбывшееся воплотить. Пусть душит жизни сон тяжелый, пусть задыхаюсь в этом сне. Быть может, юноша веселый в грядущем скажет обо мне: простим угрюмство, разве это сокрытый двигатель его? Он весь дитя добра и света, он весь свободы торжество. Люба! Саша! 1898 год. Усадьба Менделеевых. Вечер золотой осени. Уже звезды. Из сада доносятся аплодисменты, голоса: Люба, браво, Саша, брависсимо. На Любе платье Офелии, на Саше традиционный гамлетовский берет, кинжал, цепь на боку. Люба! Саша, а вы хотите быть артистом? И только пиратских театров, умереть только на сцене от разрыва сердца. А, Саша, а вы слышали, как, когда вы говорили монолог «быть или не быть» под кем-то... В этом темном сарае, на этих грубых подмостках, я забыл, что я не ваш Гамлет, и вы не моя Офелия. Я вас любил, как 40 тысяч братьев. Я мечтал умереть у колен Офелии, умри в это мгновение, я был бы счастлив, клянусь. Саша, говорят, вы пишете стихи? Да. Саша! Не откликайтесь! Это неудобно. Умоляю вас. Моим партнером, будущему российскому, Сальвини. И не больше? Нет, Саша, не больше. Щегленок мертвый. Какая жалость. Дурное предзнаменование. Простите. Распрекрасный был обед. Было 36 котлет, было 20 пирогов. Всех их есть я был готов. Какая неприятная. Не надо, мама. Что с тобой? Чуть сдавило, пройдет. Отнесу тебя в дом. Вставь, Саш, ты рядом, пройдет. Надо ехать лечиться. Мам. С тобой поеду. Я ведь на всю жизнь рядом, а ты? Я. Гасили было опять, занялось. В народе говорят, нынешние пожары, как огненный змей вполз, кольцом обвивает Россию страшно в усадьбах. На Волге, как в старину Сарынь, на Кичку вызваны войска Пугачева, Емельки, Стеньки, Разина. Емельяна Пугачева, Степана Разина, мама. Стеньки! Никому из нас не было дано увидеть их. Только Саша, только Саша кровью сердце. Овки, овки, прыгаешь сюда, сюда, сюда, скотная. Уж я времечко проведу, проведу. Уж я темечко почешу, почешу. Все это не для нежной души твоей, Саша. Уедем на немецкий курорт. Да-да, уедем, обязательно уедем. Когда ты хочешь уехать? Завтра. Сегодня. Вчера. Мам. Пройдет много лет. Но никогда не забудется ни Блоком, ни мной этот мертвый щегленок. И во все повороты нашего жизненного пути, да и среди ровных его перегонов, вечно будет тревожить душу. Это мертвое яркое пятнышко, щемящей нотой обреченной нежности. Саша! Россия, нищая Россия, мне избы серые твои, твои мне песни ветровые, как слезы первой любви. Я была на студенческом балу наших бестужевских курсов. Смотрела на лестницу неотступно, знала, сейчас на ней появится Блок. Он вернулся. Дальше я уже не сопротивлялась судьбе. Странное чувство затуманило, что меня уже не спрашивают. Все пойдет само, вне моей воли. Ночь была морозная, снежные вихри. В каких словах я приняла его любовь, уже не помню. Вынул из кармана сложенный листок, отдал. Если бы не ваш ответ, утром меня бы уже не было в живых. Тут прошу моей смерти никого не винить и адрес. Отвозил меня на санях. Литературно знаю, что так, вычитала где-то в романах. Я приблизила губы к его губам. Тут было простое любопытство, но... Морозный поцелуй ничему не научив, сковал нашу жизнь. Когда толпа вокруг миром рукоплещет, свергает одного, другого создает. И мне, слепому, где-то блещет святой огонь и младости восход. К нему стремлюсь болезненной душой, стремлюсь и рвусь, пока хватает сил. Но, видно, я тяжелую тоской корабль надежды потопил. Затянут в бездну гибели сердечной, я одинокий, серый, нелюдим. Толпа кричит, я хладен бесконечно. Толпа зовет, я нем и недвижим. 1902 год. Петербург. У камина Зинаиды. Боже мой, как я вам благодарна за эти строки, мой лунный друг. Вам нравится, что я вас так называю? Садитесь ближе. Сегодня для всех, кроме вас, меня нет дома. Мы одни. Это не считается. Это мой шлейф. Вернее, его частичка. Две черты. Я отчетливо вижу вас. Вашу трагичность и вашу незащищенность. Король устал, король так болен. Задумчивый ребенок. Будучи здесь, вы еще где-то. Король играет в бильбоке. Мало держали, дрожайшие. Иногда мне кажется, что вы один знаете то, чего не знает никто. Предчувствую тебя. Года проходят мимо. Все в облике одном предчувствую тебя. Весь горизонт в огне и ясен нестерпимо, и молча жду, тоскуя, любя, и ясен горизонт, и близко появление, но страшно мне, изменишь облик ты. Да. Да? Мне бы так никогда не прочесть. Да. Ваша прекрасная дама, она ведь нереальная женщина. Она... Россия. А знаете ли вы, что в Москве целый кружок фанатических поклонников ваших стихов? Да нет, они не поклонники, они последователи. Что сам Андрей Белый катался по полу от восторга, читая ваши стихи. Кумир, полубог, душа мистическая, сам Андрей в политехническом громко объявил на всю Москву. Идет новая эпоха русской поэзии, поэзия прекрасной дамы. Строки ваши переписываются от руки. И наряду с этим низость, мерзость, пошлость. Имя поэта треплют в дамских будуарах и в болтовне гостиной. Господа, вы знаете, Блок женится да на какой-то толстушке. Ну, не гадость ли? Нельзя спать с открытыми окнами, дорожайше. 37,8. Жар в крови. Любовь Дмитриевна, действительно есть красота женщин Тициана. Я это чувствовал. Как же это я не смог выразить, а? Так. Значит, правда. И горько будут кричать. Дмитрия Николаевна. Да пусть будет все. Пусть будет грех, пусть будет плотское, пусть меняют пеленки, только все отдельно от прекрасной дамы. Ну, раз женятся на иконе, на символе, на веру. Ну, поймите же, нельзя, это гибель поэта. Не знаю, быть может, вы и правы. Но вы уже не вольны над собой, с вас спросится. Брак. Только таинство. Только мистическое действие. Но должна быть запрещенность и в браке. Готово. Идите прочь. Горько. Противоестественно. Противохристово. Судьба назначила пережить мне Сашу на 19 лет. Любочка Менделеева Блок по сцене Басаргина насчитала несколько ошибок в своей жизни. Первая ошибка — замужество. Нехорошо на склоне лет, вспоминая, сводить счеты с собственной жизнью. Нужно быть от нее отрезанной. А я все еще живу этой своей жизнью. Болею болью незабываемых обид. Выбираю любимое и нелюбимое. Кто-то ужаснется, кто-то усмехнется, кто-то поймет, а кто-то и пожалеет. Если чему и выучилась у тебя рядом с тобой беспощадность и правды, лучший твой дар. Господи, помоги мне избавиться от этой ненависти. Матерей выбирают жен. Когда он вас увидел впервые, на вас было розовое платье. С той поры я возненавидела розовый цвет. Вышвырнула из своей спальни свои любимые розовые подсвечники. Вы два года замужем за Сашей. Я от этого начинаю сходить с ума. Он несчастен с вами. Поначалу вы отдали странные прелести ваших отношений, стихи, трепетные песнопения. Теперь вы жалуетесь мне, что вы не жена фикции. Что вы жена в кавычках, унизительно слушать вас. Рядом с вами, Саша, огромная душа. Не смейте ей навязывать свои законы. Господи, прости меня. Газеты полны каких-то скандальных слухов. Теперь этот Сашин друг, голубоглазый, златокудрый бес в поддевке, волочится за вами. Через голову читателей в стихах своих бесстыдно обращается к вам, и вас это развлекает. Вам нравится это? Несчастье, что любит вас. Матерей не выбирают. Выбирают жен. Кто-то пал, сплеснув руками, и над ним сомкнулась рать. что-то бьется под ногами, то не время вспоминать. Зачем мы приехали в Петербург? Митинговать. С вечера до зари. Читать стихи рабочим и студентам. Бродить вдоль каналов. По Марсовому полю. Требовать конституции. Свергать престол. А если коротко, то увидеть вас. Петербург сейчас не место для шуток. Когда речь идет о единственной бесценной в моей обесцененной вами жизни, разве я смог бы позволить себе такую шутку? Говорят, в Москве при техническом музее на пламенной лекции вашей какая-то поэтесса стреляла в вас, но Браунинг дал осечку, это правда? Жаль. Вас любят женщины? Да, все. Кроме прекрасной дамы. Прикажете передать это Александру Александровичу? Саша мой брат и друг. Поймет. Надеюсь. И откажет от дома. Может, вызовет вас на дуэль. Может. Если он ваш друг, если брат, скажите ему, я так больше не в силах. Скажите ему, что прекрасная дама взбунтуется. Зинаида оплела его мистической паутиной, не выпутаться. Сбили его в мистике, запутали. Я думала, церковный обряд сблизит нас, отшатнул. Скажите ему, что я его жена. Скажите ему, внушите. И что тогда? Я могу уехать? Конечно. Какая обезоруживающая непосредственность. Горько. Но скажу. Ольга! Ольга! Оля! Убей меня, как я убил когда-то близких мне. Я всех забыл, кого любил, я сердце вьюгом подарил. Мне бы так никогда не прочесть. Не смейтесь. Стихи непонятны, но пронзают, услышала, поняла. И вы у ключа моей тайны. Рассвет, в комнате плач. Умер мой отец, любил его безумно. Эта смерть несправедливая, значит, нет справедливого Бога. Ежели нет справедливого Бога, значит, Бога вообще нет. Да ушла в революцию душа, хотелось подвига, слышите? Подвига и гибели за всю неправду мира, за всю неправду. Сколько вам тогда было лет? 17. Ну вот. Возраст Жанны д'Арк. Да. Мечтала встретить настоящих революционеров. Каждый день готовых жертвовать жизнью за народ. Все теперь за революцию. А мне за нее еще обиднее. Узнают, что за нее умирают, прокричат, проспорят всю ночь до утренней яичницы. И так и не поймут, что умереть за революцию. Это почувствовать настоящую веревку на шее. Серым и сонным утром навсегда уйти из жизни физически, реально принять смерть. И жалко. Жалко революционеров. Одни будут умирать, а другие будут умно и возвышенно говорить о их смерти. уйду из вашей жизни. Быть может, навсегда. У вас таких встреч будет много, а у меня одна. Когда в мире есть такая большая тоска, жизнь большая, душа обнаженная, зрячая, жить легче. Долго. Я слушал исповедь. Синего чулка. С вами ворвалась московская метель. Я из-за вашей прекрасной дамы простужусь. Жизнь моя, жизнь превратилась в снежный вихрь, крутит меня, как щепку. Все сроки не придет. Вчера призналась, что любит меня и Блока. А затем, что не любит. Потом, любит его, как сестра, меня по-земному. О том, что не любит. Все наоборот. Если придет и скажет что-нибудь обратное, я буду с ней бороться. Ценой жизни, ее и моей. Смерти я не боюсь, а ищу. Да жизнь жестока и мудра. Вы созданы друг для друга. И пусть лучше страдает один, чем все трое. Как он ведет себя, мой лунный друг? Отстранился. А это похоже на него? Он подчинился року. Все сроки. Не придет. Избегаю смотреть на левую ладонь. На линии жизни появилось и становится все ярче красное пятнышко. Мертвый щегленка. Меня ждет катастрофа. Я вас покину. И помните, женщины ценят определенность. Уезжайте. Сейчас сюда придет Блок. Любовь Бедрёвна, вы ввергаете нас всех троих в страшный мир страданий и страстей. В нем так у нас горят наши души. Уезжайте. Предаете собственное я. Себя. Себя пожалеете. Отвергать мою любовь это... кощунство перед Богом. Я дал клятву. Я разнесу все препятствия или уничтожу себя. Вы этого не сделаете. Любите. По-земному любите. Андрей, что нам делать? Что нам делать, Андрей? Мы уедем. Мечтай же о кругосветном путешествии. Я вам его дарю. Родом черту имение начнем с Рима, Флоренции, Равенны и Упа. Mm-hmm. вас тоже много детского. Судьба. Я всегда любила Сашу с некоторым страхом. В нем детскость была родна, но половина души не сходилась с его половиной. Не могла ему дать покоя, мира. Его звонок. Скажу ему все. Я пришел. Я пришел, как ты и просила. Спасибо. Саша, нам надо поговорить с тобой, Саша. Его глаза попросили, не надо бы, но понял, что ультиматум. Посмотрел на меня как-то странно-странно, натягивая улыбку на боль. Саша, а мы только что с Любовью Дмитриевной решили уехать вместе в Италию. Я все сказал и жду, не забуду. Губы его дрогнули, губы по-детски раскрылись. Я ждал нападения, а Люба была как натянутая струна. Что ж, я рад. Саша, неужели же? Пришел. Доверчиво. Светло за своей женой. Сама его просила. Как смели вы так разговаривать с Блоком? Как вы смели? Кто вам дал право? Люба. Продать имение в Италии. Какая гадость. Я не светская кукла, я не игрушка. Я новую играла. Я по сцене Басаргина в честь предка декабриста. У меня своя судьба, женщины, актрисы, и не смейте распоряжаться ею. Любовь наша, вздор. Уеду в провинцию. Искуплю свою вину перед ним. Боже мой, какая тоска. Почти до слез. Господин Блок, честь имею? Не узнаете? Король играет в Бильбоке. Ну, кто вашей подопечной Оленьки, тогда чужой паспорт достал. Яс. Внял. Но как волка не корми, вновь попалась. Аски машинки, бомбы, динамит. Смертная казнь. Через повешение. Леонида Андреева не изволили почитывать? Рассказ о семи повешенных. Сильно. А главочку их привезли, помните? Вставало солнце над морем, складывали трупы в ящик с вытянутыми шеями, как точно, с вытаращенными глазами, с распухшим синим языком, который, словно ужасный неведомый цветок, высовывался среди губ, орошенных кровавой пеной. Плыли трупы назад. Граф Толстой говорит об Леониде Андрееве. Он пугает, а мне не страшно. Граф хорошо говорит там. В Ясной Поляне, на пленэре. Шика, ваше сиятельство. Страшно. Страшно. Страшно. Как очевидец, в большом чине присутствую при казнях. Когда казнят в крепости? Когда в Лисьем носу, по дороге на курорт Сестрорецк, знаете? Палач в красной рубахе, в одной руке нагайка вдруг. Да, и сам он. Белый, как хитон у Зинаиды Николаевны. Многие перед смертью Бога видят. Только это не от Бога. Это от страха. От страха. От страха. Пугаю. Поживет еще ваша подопечная Оленька. В последний миг приговор заменили. Пожизненная каторга. Пожизненная каторга. Честь имею. Караванная 10, рукой подать. Восторг любви нас ждет с тобой. У Елисеевского свернем, а то там фараон дежурит, злющий. Рукой подать. Книгу мне, книгу! За что тебе платят? Что же вы такой неразговорчивый? Сейчас! Глаза ужасные! Нет! Желательно ни вина, ни шампанского, чаю, а то окочурюсь. Половой чаю! Дрыхнет. Зубами стукаю. Это не от холода, от страсти. Все, секунд разденусь. Восторг любви нас ждет с тобой. Секунд. Видишь, все это кругом. Весь этот ужас, в котором задыхаешься. Это невозможность бессилия переменить что-либо в этом. Сердце тайно просит гибели. Глаза ужасные. Ужасные. Вся современная жизнь есть холодный ужас. Уехать. Куда? Европейская жизнь также мерзка. Вернусь, на таможне обворуют. В середине России повесят или посадят в тюрьму. Оскорбят. Цензура не пропустит того, что написал. Ничего из жизни современной не приму. Ничему не покорюсь. Это что? Что? Смерть. куда же вы? А ласки? Озябла я, секунды мне гляжи. Что за ужасное? Двадцать пять рублей ассигнациями. Половой, задержи клиента. Он мне руку поцеловал. Руку задержи! Улица, фонарь, аптека. Бессмысленный и тусклый свет. Живи еще хоть четверть века, все будет так. Исхода нет. Умрешь, начнешь опять сначала. И повторится все, как в старь. Ночь, ледяная рябь канала, аптека, улица. Фонарь. Снег крутит, лихач кричит. Ванька с Катькой улетит. Электрический фонарик. На оглобельках. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. Петруха нос повесил, а ли Катьку пожалел. Запрокинулась лицом, зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя, Катя! Толстоморденькая. У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа. У тебя под грудью, Катя, та царапина свежа. Саша, я устал страшно, вечером пошел пить. Я все еще не могу приняться за свою работу, единственное личное, что у меня осталось в жизни. Жизнь становится все трудней, бессмысленные прожигания и полная пустота кругом. Как будто бы все люди разлюбили и покинули меня. А, впрочем, вероятно, и не любили никогда. О доблестях, о подвигах, о славе я забывал на горестной земле, когда твое лицо в простой оправе передо мной сияло на столе. Ты в синий плащ печально завернула, сырую ночь ты из дома ушла. Твое лицо в его простой оправе своей рукой убрал я со стола. Яд. Яд. Очутился на каком-то острове в пустом холодном море. Исхода нет. И морозы стоят по 20 градусов с пронзительным холодным ветром, почти без снега. Нравится? Шура, разрывается сердце. Я был у тебя. Сунулся был, но швейцар сказал, у тебя гость. Я в полном отчаянии поплелся вокруг квартала. Пил, Саша? Пил. На Гороховой под граммофоны стихи сочинял. И опять только про незнакомку. По вечерам над ресторанами горячий воздух дик и глух. Нравится? Мам, на мойке против Новой Голландии я вытянул за руку какого-то молодого матроса. Он перевесился через парапет, собираясь топиться. Проклинал какую-то стерву. И правит окриками пьяными весенний и тлетворный дух. Нравится? Пил, Саша. А я думала, ты на репетиции была, Ганчик. Мирхольд репетирует. Порою гениально. Порою как страшную дьяволиаду. Как в кошмарном сне. Стоп! Хорошо, почти шедевр. Но что может быть хуже почти шедевра? Таким я изображен на портрете Бориса Григорьева, выставленном в Императорском музее Александра III, ныне Государственный русский музей в Ленинграде. Всеволод Мейерхольд, холст, масло, размер 247 на 148, на локте театральная маска. Сегодня он решил играть Пьеро. Истекал клюквенным соком. А мне казалось, что кровью моей. Господа, вы забываетесь. Мы репетируем Александра Блока. Быть может, мы все пойдем и послужим лишь мостом для других, которые пройдут после нас к театру будущего. А мы... Те, которые нужно хоть раз в жизни, но чтобы поднялся вихрь. Готовьте вихрь. Все сначала. Опять критика пишет пакости про балаганчик. Не притомились, молодцы. Одергивают на мне платье по их мерке. Платье не лезет, обрубают мне ноги, руки. И что уж вовсе неприлично. Голову. Что прикажете делать? Пренебречь. Не работать, не жить. Яд. Смертельно, что и требуется доказать и опустить навсегда тихий занавес сомнений, противоречий, безумств. А в небе ко всему приученный бессмысленно, бессмысленно кривится диск. Внимание наверху! Точнее, точнее работайте с темпом. Это не просто темп, это наш ветер, наша стихия, наш вихрь. Шум в ушах. Ты слушаешь? Наступит событие! Вечный ужас! Вечный мрак! небо из дальней страны. Ох, как мрамор черты. Лахвача, пустота. О, какой чистоты и какой белизны. Кто ж она? Ты не выдашь меня. Никогда. Это смерть. Это смерть. Это смерть. Это смерть. Господа, вы ошибаетесь. Это Коломбина. Это моя невеста. Господа, наш лунный друг сошел с ума от страха. Он не приготовился покорно встретить бледную подругу в последний час. Простим великодушно, простим. Брат, тебе нельзя оставаться здесь. Правый, я несчастный сумасшедший. Или вы сошли с ума? Я одинокий непонятный вздыхатель. О, носи меня ветер по улицам. О, вечный ужас, вечный мрак. Я не оставлю тебя. Жду тебя на распутье, подруга. В серых сумерках зимнего дня над тобой. Ух, поет моя вьюга. Для тебя бубенцами звенят. Кто? Истекаю клюквенным соком. Мне очень грустно. А вам смешно? Люба вернулась, Саша. Меж кустов сирени мелькает белый конь. Это всадник из шахмата. Я вас любил, как 40 000 братьев. Помнишь, Саша? Ведь было, было. Я стал старый, седой. Прости меня. Нет, ты меня прости, гордый, ты нежный, беззащитный. Я сам виноват, я сам пустил тебя в эту круговерть. Год провинции, год неудачи. Актерская карьера моя кончилась. Это было сжигающее лето. И год полусумасшедший, беспомощный. Прости меня. Не хочу слушать. Себя виню. Прости меня, Саша, я исповедуюсь. Я боюсь, умру. Прости меня. У меня будет ребенок. У нас будет ребенок. Надо жить, Люба. Надо жить. Знать бы еще зачем. Трубецкого бастиона регулярно бьет пушка Петропавловской крепости. Отсчитывает время. Можете прочесть все листы допроса и в случае согласия подписать. Слушаюсь. В чем не так ответил, прошу быть снисходительными. Плохо соображаю. Когда 2 месяца погниешь в сырой камере, больной. Покорнейше прошу о снисхождении, учитывая некоторые заслуги перед революцией. Помните? Как? И вы здесь. Знаменитый поэт и жандармский генерал в одной камере. И может быть. Впрочем, теперь все может быть. Ну что ж, мой друг, укроемся одной шинелькой. Солдатской, извините, пришлось. Иначе солдатики подняли бы на штычки. Я в шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой. С физиономией дурацкой. Друг мой, всякая проигранная война грозит революцией. Но революция неизменно хуже проигранной войны. Вы, очевидно, заблуждаетесь, меня никто не арестовывал. Так что же, вы так же, как мадемуазель Ольга, революционер, социал-демократ? Нет, я беспартийный. Разве бывают беспартийные революционеры? А вы полагаете, что бывают только беспартийные контрреволюционеры? Так какого же черта вас затащили в Петропавловскую крепость, в этот страшный Трубецкой бастион? Гражданин Блок вызван из действующей армии, назначен одним из секретарей чрезвычайной следственной комиссии для расследования преступлений бывших царских министров и прочих должностных лиц. О, благодарю, мадемуазель. Князя Андроникова, приближенного лица царской фамилии. Князя Волконского, петроградского предводителя дворянства. Князя Голицына, председателя Совета министров. Мама, я теперь слышу и вижу то, что никто не видит и не слышит. Что немногим дано наблюдать раз в 100 лет, у меня напряжены мозг и нервы. Мозг и нервы. Генерала Жунковского, командира отдельного корпуса жандарма. Генерала Иванова, вызванного царем из ставки с эшелоном георгиевских кавалеров для подавления революции. Допросы идут в Трубецком бастионе, где Николай I лично допрашивал декабристов. Может быть, и твоего предка Басаргина? Тут странно и жутко. Серый день, серые рамы. За окном веточка. За окном веточка. Князь Андроников, которого ты не раз встречала в петербургских салонах мерзость, сальная мордочка, угодливо подпрыгнул, закрыл форточку, чтобы следователь и я, не дай бог, не простудились. Саша, до форточки каземата не допрыгнешь. Прямо из Достоевского? Прямо из Достоевского. Генерала Хабалова, командующего войсками Петроградского военного округа, назначенного императором на подавление революции верными гвардейскими частями и казачьими сотнями. Жандармский генерал, который присутствовал при казнях, внушает ужас. На воле он был ужаснее, чем в тюрьме. В тюрьме это жалкая преступная птица. На шее наклеен какой-то марлевый бант. Чудовищный нос вытянулся неимоверно глупо. Жалко. Какое у него старорежимное лицо. Есть среди них достойные люди, которым я чувствую уважение. Конечно, в большинстве своем, какая это все старая шваль. Когда они захлебываются или говорят что-либо очень для них важное, я всегда смотрю с каким-то особенно внимательным чувством. Революционным. Товарищ, винтовку держи, не трусь. Пальнем-ка пулей в Святую Русь. Вы довольны? Горда. Рожденные в года глухие, пути не помнят своего. Мы дети страшных лет России. Забыть не в силу. Ничего. Мой лунный друг, пришла пора опуститься на безумную, окровавленную, несчастную землю. Мятеж Лавра Корнилова раздавлен. На сцену истории вышел Борис Савенков, эсер, террорист, боевик. Диктатор спасет Россию. Чем же ваш лунный друг может помочь русскому Бонапарту? Именем Александр Блок. Лестно. Вы нужны Савенкову, потому я здесь. Вы нужны ему, потому что он хочет сколотить вокруг себя все действенное, все мыслящее. Мускулы России, ее мозг. Сегодня же вечером вы встретитесь с ним, пойдете с ним, пойдут другие. Вам верят. Вы никогда не лжете, ни себе, ни другим. Он ждет вас. Я понял. Россия ждет вас. Я понял. Я иду. Да. И скажу Борису Савенкову, что я не приду. А Россия? Именно поэтому не приду. Не верю. Не верю ушам своим. Внутренне содрогаюсь, но знаю, знаю, никогда не лжет ни себе, ни другим. С кем вы, Александр Блок? С Христом или с Антихристом? Как я ненавижу эту женщину. Ее истории, ее камин — это истории разбитых жизней. Но ее ночной визит взбудоражил. Я удручена многим, Саша. Хаос, анархия. Все зыбко, фронт разваливается, интеллигенцию ненавидят. Ведь это действительно правда. В этом много правды. Но есть правда и другие. Это только усугубляет трагедию России. Есть своя страшная правда и в том, что теперь носит название большевизм. Ах, Люба, если бы ты видела и знала то, что вижу и знаю я, то, прости меня, ты бы думала иначе. Счастлив ты, Саша, к тебе события повернуты другой стороной. Какой? Грандиозный. А я искал это слово, и ты его нашла. Революция. Не идиллия. Народ не паинька, если мозг страны не поймет этого, он перестанет быть мозгом. Мама, я прав, ты все время молчишь? Я штыком пощекочу. Сердце стукает в груди. Сердце ёкает в груди. Сердце ёкает в груди. Мама, мама, зачем? Дрова на третий этаж. Тяжелые, обледенелые, тебе нельзя. Не смей таскать сама, я запрещаю. Ты болен, кричал ночью. Нет. Просто лежал в темноте с открытыми глазами и слышал гул. Думал, началось землетрясение. Болен. Чтобы нежиться с тобой. Нет, мама. Просто я слышал страшный шум. Будто рушится мир. Неописуемый шум. Три дня и три ночи. Ночью и днем. Во мне и вокруг. И музыка. Такой шум слышал Гоголь. В музыке, в свисте ветра, в полете бешеной тройки. Куда ж ты несешься, Русь? Сразим по пули святую Русь. Ударим пули святую. Полёнка, пули, святую Русь! Пальцы маленькие, хрупкие, озябшие. А Люба-то, Люба, у меня была юбкой улицу мила. Она, читая, перечеркнула. Я себе этого не позволяла. Да, самоуправство неслыханно. Не юбкой улицу мила, а шоколад миньон жрала. Шоколад миньон жрала. Каково, лучше не скажешь. Я входила к тебе ночью, поправляла одеяло. Ты плакал? А, да. Я опять видел вас на Шахматова. Я обливался слезами. Сейчас там ничего не осталось. Только старые липы шумят. Пальнем капули в святую Русь. Мама, поэт ничего не должен иметь. Революция – это поток. Она жестоко обманывает многих. Она легко калечит в своем водовороте достойного, выносит на сушу недостойных. Но это ее частности. Это не меняет ни общего направления потока, ни его гула. Грозного, оглушительного, все равно всегда этот гул о великом. Пальнем капули в святую Русь. Надо доктора. У меня тоже так всегда начинается. Люба! Либо ты ничего не слышишь? Нет. Как же гул? Гул, у меня землетрясение, слышишь? Болен, болен. Слышу, слышу. Я ночью подошел к окну, отодвинул занавеску, раздался далекий глухой взрыв, потом грохот, будто рушится мир, и вьюга. Болен, звони доктору Петерсу. Вьюга мечется в узких переулках. И пятно. Люба, может быть, это? Может быть. Я ненавижу этот женственный образ. И все-таки, к сожалению, и апостолов тоже было 12. Я понимаю, религия, грязь, попы. И все-таки Христос! С Христом шли к царю. Христа топтали копытами казачьи кони, солдатушки, браво, ребятушки. Господи, прости Сашу. Мама, я сам удивился, почему Христос, но Христос с красногвардейцами, ведь так, мама? Так, Саша. Люба, ведь так? Так. Так! Нежной поступью над вьюжной снежной россыпью жемчужной через 50 лет напишут две гениальные строчки, равных которым нет, быть может, во всей мирской поэзии. 18 февраля 1918 года на улицах холодного, голодного Петрограда была расклеена газета «Знамя труда», и в ней впервые поэма Саши «12». Он болен! Мама, он счастлив. Он чайке из роз. Все-таки Христос! С Христом шли к царю. Христа топтали копытами казачьи кони, солдатушки, бравые ребятушки. Господи, прости Сашу. Мама, я сам удивился, почему Христос, но Христос красногвардеец. Вы ведь так, мама? Так, Саша. Люба, ведь так? Так. Так! Мертвый. Какая жалость. Все это не для нежной души твоей, Саша. Вечно будет тревожить душу. Это мертвое яркое пятнышко. Щемящей нотой обреченной нежности. Люба, может быть, это... Обструкция. Андрей, говорят, Блок болен от страха, что к нему вселят красноармейцев. Жаль. Жаль, если не вселят. Ему бы надо было их, сколько их там у него, 12. Ах, мой лунный друг. Соперник ваш бывший, в которого вы хотели разрядить ваш пистолет. Кто знает, может быть, это было благодеянием для него и для всей русской интеллигенции. Остался бы в памяти России светлый облик. Он что, собирается читать эти свои 12 публично? Не знаю. Не знаю, что будет именно читать, но объявлен. Объявлен афиш по всему Петрограду. Ну что ж. Его ждет скандал, которого не знал мир. Когда гаснет свет я ничего не вижу. Когда человек зверь, я его ненавижу. Когда человек хуже зверя, я его убиваю. Когда кончена моя Россия, я умираю. Это мои стихи. Последние. Кровь. Больше я писать стихов не буду. Я послала ему, и он. Он не ответил, он одичал. Он дорог мне, Андрей. Я прошу вас, отговорите. Он дорог мне, прошу вас. Бесполезно. Блока знаю. Клюве. Клюве, идите к даме прекрасно, она вся в матросских плевках. К женственности вечно ее замызгали матросские пятерни. Канси, толстоморденькой, к черту, к дьяволу преисподнюю, Господи. Прости меня, ненавижу. Уже много-много лет они не терпят никакого вмешательства ни в его жизнь, ни в ее. И их жизнь. А Россия. А ее честь. Идите, Андрей. Идите, прошу вас. Звонил Есенин. Рассказывал о вчерашнем литературном «Утре России» в Тенежском зале. Мою статью «Интеллигенция революции» Гизетти назвал предательством. Володя Пяст заявил, что отныне не подаст мне руки. Толпа кричала «Евсеинский адрес» и мой, и Андрей, он тоже был там смельчак. Изменники! Даже Есенин говорит, давненько ему такой брани не доводилось слышать. А уж он-то в ней смыслит. Иные Саши нас ждут не розы. Как знать. Саш, снят предчувствие, не ходи, зачем? Мама лишняя. Саша, боюсь за тебя, Саша. Я читал твои статьи «Интеллигенция и революция» в «Знамени труда». Неосторожно берешь иные ноты. Почему гадят в любезных сердцу барских усадьбах? Да потому что там насиловали и пороли девок. Не у того барина так усосилось, Саша. Запомнил. И не я один. Не я один, пойми, это вызов. Не только недругом твоим хуже, поклонник. Фельетоном твоим не сочувствую, хотя мужеством и отвагой поражаюсь. А сейчас 12, публично. Пойми, тебе этого не простят никогда. Могут быть гадкие эксцессы. Когда ты хотел меня убить, потом помнится я тебя. Видишь, оба живы. Обошлось. Будь мудр. Соединяй с отвагой и осторожностью. Я готова. И я. Да, и я. Товарищи и господа, я не умею читать 12. Крики и не надо. Аплодисменты, шум, свистки, крики надо. По-моему, единственный человек, хорошо читающий эту вещь, Любовь Дмитриевна Менделеева-Блок. По сцене Вассаргина. Черный вечер, белый снег, ветер, ветер, на ногах не стоит человек, ветер, ветер, на всем Божьем свете. Свист, крики. Снег крутит, лихач кричит, Ванька с Катькой летит. Реплики из зала. Выбежал из ночного ресторана и юродствует, похабно ухает свои красные пьяные частушки. В шинелишке солдатской, с физиономией дурацкой. Свист, крики. Запрокинулось лицом, зубки блещут жемчугом. Ах ты, Катя моя, Катя толстоморденькая. Злобный шепот. Площадное безобразие. У тебя на шее, Катя, шрам не зажил от ножа. У тебя над грудью, Катя, та царапина свежа. Аплодисменты. Эх, эх, попляши, больно ножки хороши. Пошел плясать трепака. Свист, хохот, голоса. Тише, это подло. Шум. В кружевном белье ходила, походи-ка, походи. С офицерами блудила, поблуди-ка, поблуди. Эх, эх, поблуди, сердце ёкнуло в груди. Так оплевать себя, это рыцарь прекрасной дамы. Саша по-прежнему недвижим. Люба продолжает читать, но ее не слышно из-за шума и свиста. Гетры серые носила, шоколад миньон жрала, с юнкерьем гулять ходила, с солдатьем теперь пошла. Возгласы из зала, блоку ура, блока долой, долой, ура! Вперед в припрыжку за колесницей победителей! Молчите! Все это могучие перекрывают до сей поры молчавшие 12. Сегодня ты читала замечательно. Мне бы так никогда не прочесть. Блок распинает себя на кресте революции. Это трагично, это вызывает слезы. Господи, верни мир и любовь в его озлобленную душу. Кто-то кинул камень. Я же говорил, будут и розы. Боже мой, какая же у него виноватая спина. Шепот. Еще бы, вторично распял Христа, еще раз расстрелял государя. Сволочь. Родимая сволочь. У вас, революционный, держите шаг. У меня разворачивайтесь в марше. А ведь не сговаривались. Ты скажи мне, гадина, сколько тебе дадено? Не будь вы дама, я бы ответил. Грядущий хам. Господа, вы никогда не знали России. И никогда вы ее не любили. А теперь на Невский. Мороз, солнце, и светит одна ясная и большая звезда. Саша, как ты себя чувствуешь? Я счастлив. Да, мы были счастливы в тот вечер. Шли и распевали, как дети, и понимали друг друга. Все трое. Это случалось не так часто. И были горды, увидев в пустой витрине плакаты Сашины строчки. Революционный, держите шаг, неугомонный, не дремлет враг. Да, в то время ни в магазинах, ни в витринах, кроме лозунгов, уже ничего не было. Какой-то старик кричал на Невском, просил есть. А Саша на поле, сметая все кордоны, пошла гулять по свету. На японском, на польском, на английском, на французском. На красном бронепоезде Сашина слова мелом. Мы на горе всем буржуем, мировой пожар раздуем. В Красноярске при белых красные печатали Сашину поэму отдельной листовкой, даже без Сашиного имени. На стол попало к самому адмиралу Колчаку, нареченному белым и верховным правителем России. Почитал и, помешивая ложечкой чай, сказал задумчиво: талантлив, пойдем в Петроград, придется повесить. Жаль! Очень талантлив, но придется повесить. Саша, как ты себя чувствуешь? я счастлив. Товарищи красноармейцы, сейчас вы будете смотреть трагедию «Дон Карлос», написанную великим германским писателем Шиллером. В лицо тиранам бросил Шиллер свой громкий крик протеста, гнева и революционной мести. Большим писателям неинтересно изображать королей в виде мрачных злодеев, в которых нет ничего человеческого. Их занимает в человеке прежде всего человек. Каков он есть от природы. Несчастен может быть человек, который носит королевское платье. И сам он неволен освободиться от своего несчастья. Король Филипп любил свою жену, молодую королеву, и ревновал ее к своему сыну Карлосу, который любил свою мачеху и... Товарищ красноармеец, только что пало детское село. Войска генерала Юденича в 20 верстах от Петрограда. Приказ военного коменданта укрепрайона все увеселительные заведения, кинематографы и театры закрыть. Проверку автомобилей и экипажей осуществлять день и ночь. Все частные заведения во избежание шпионажа выключить из сети. Сводной роте балтийских моряков к правому выходу. Латышским стрелкам налево. Команде бронепоезд 92 фойе первого яруса. Добровольному женскому отряду. К пожарному выходу. Ждать меня. Товарищи красноармейцы, спектакль «Дон Карлос» отменяется. Дирекция просит передать, о спектакле будет объявлено особо. Сохраните пропуска. Они будут действительны. Впереди 12 не шел Христос, так мне сказали сами хамы, но зато в Кронштадте пьяный матрос танцевал польку с прекрасной дамой. Говорят, он умер. А если нет, вам не жаль дамы, бедный поэт? Перерыв окончен. Репетиция. Петроград, год 1920, театральный отдел наркомата просвещения. Чему вы улыбаетесь? Шуточкам революции. А вы? Воспоминаниям. Истекаю клюквенным соком. Мне очень грустно. А вам смешно? Не прощу. Я единственный на земле дерзнул поставить вашу пьесу. Сыграл вам вашего Пьеро, как сыграл. А вы кусали ночью от досады подушку, мечтая в этот миг о Станиславском. Какое вероломство. Ай-яй-яй. А теперь вы комиссар всех театров России. И в вашей власти в отместку за прошлое немедленно снять меня с театральной работы. А вот возьму и сниму, и не посмотрю, что вы великий поэт. Нет. Ничего у вас не получится. Я ведь ночная птица. Кулисы, темный зал, театр. Нежное чудовище. Оно забирает всего человека, если он призван. Грубо выкидывает, если он не призван. И в своих нежных лапах и баюкает, и треплет. Надо иметь воистину призвание, воистину любовь к театру, чтобы не устать от его нежной грубости. У аппарата завтра он наркомпроса Мейерхольд. Кто? Из Петросовета? Да, звонил. Так вот что, товарищ. Революция у нас в петроградских театрах опоздала на 2 года. Театральный октябрь стучится в двери императорских театров. На черта с два не пускают. А я настаиваю на мобилизации всех театральных деятелей Петрограда. Туда, где нет не только хлеба, но и зрелищ. Кто не работает, тот не ест, а в театре не ест тот, кто не играет. Вы отнимите хоть часть художественных радостей у эгоистической столицы и дайте их голодной во всех отношениях провинции, Пскову, Новгороду, Боровичам, Старой Руси, всей Северной коммуне. Да-да-да-да, хочу создать театральные округа. Совершенно верно, как в армии. Кто? Луначарский, а Луначарский его подпишет. Я надеюсь, если хватит революционного задора. А теперь слушайте меня внимательно, товарищи. Известно ли вам, что в Питере точно так же, как у нас в Москве, черный рынок, где остервенело спекулируют театральными билетами? Долой театральную Сухаревку, и пусть театральные билеты отомрут вскоре, как и деньги, этот проклятый палач человечества. И наш организованный зритель будет ходить в театр по жетонам. У каждого театра жетоны особого цвета распределяются межведомственной комиссией только работающим. Кто не работает, тот не ходит в театр. Действуйте, товарищи, да здравствует! Трижды да здравствует наш великий театральный октябрь! Вот таким его изображают в театральных мемуарах критики, писатели, артисты и художники. Всеволод Мейерхольд. Сколько написано, сколько рассказано. А как это сыграть? Вот теперь я понимаю, когда Люба возвращалась с ваших репетиций в полном упоении. Когда Мейерхольд показывает, повторит на равных никому не дано. Я вам ничего не показывал, я пересказывал проект моего приказа. Как вы гениально разговаривали по телефону. У меня слышалась барабанная дробь. Перехват за рехватский оркестратик, статович майор въезжает на белом коне, жжет гимназию, упраздняет науки. Но вы пошли дальше Салтыкова-Щедрина. Грандиозно сыграли. И смешно, и страшно. Перестаньте меня мистифицировать, Блок. Я ничего не играл. Играли и ставили. Вы умница. Как будет смешно и страшно. революционно-фантастическая фантасмагория. Каждый предмет сценического пространства – это трюк, это фокус. Спинки стульев шатаются, у дивана проваливаются ножки, стол растет, поднимается, рассыпается в щепки, табуретка подскакивает, переворачивается в воздухе, стреляет. А над всем этим огромными кругами раскручивается зловещая люстра. Все быстрее, быстрее, быстрее. И вот уже весь мир кружится, словно плоская граммофонная пластинка, пронзенная вечной болью терзающей его иглы. А ну-ка, внесите-ка к нам сюда наше чудовищное преувеличение, гигантскую мембрану. Смешно и страшно. Внимание, музыка! Круг, дыши, начали! Стоп! Хорошо. Ну-с, пишите мне пьесу. Рампа есть линия огня. Это вы написали. Слабый развращается и гибнет. Искусство, как и жизнь, слабым не по плечу. Рампа есть линия огня. Я запомнил это как клятву навечно. Чему вы улыбаетесь? Воспоминаниям. А вы? Шуточкам революции. Это была их последняя встреча. Мейерхольд уехал лечиться на один из европейских курортов. Там заболел. В это же время за границей оказался знаменитый артист МХАТа Михаил Чехов. По Москве поползли слухи, уехали и не вернутся. Мейерхольд вернулся. И поставил командарм 2, клоп, баня, выстрел. Михаил Чехов опубликовал в Нью-Йорке воспоминания, и в них о том, как уговаривал Всеволода остаться. Мейерхольд слушал молча, спокойно и грустно, и потом ответил так. С гимназических лет в душе моей я носил революцию, и всегда в крайних максималистических ее формах. И как бы ни складывались обстоятельства моей жизни, но в Советский Союз я обязательно вернусь. На вопрос, зачем? Он улыбнулся и ответил. Из честности. Мейерхольду было ясно, что творить так, как он хотел, как повелевал ему гений, он не мог нигде, нигде, кроме России. Истекаю клюквенным соком. При этом разговоре была актриса Зинаида Райх, и она с присущим ей фанатизмом назвала Чехова предателем. И Михаил Чехов и об этом написал. Видимо, он, как и Саша, даже в беде был честен. А Всеволод очень любил свою жену, как Саша меня. Как будет смешно и страшно. Весна 21-го года. Подворотня у дома Блока. Зачем опять согласился дежурить? Моя очередь. Не лепится. Огромные почты из наркомпроса, из всемирной литературы Гранки. Незаконченная статья о назначении поэта. Моя очередь. Мама, зачем это? Уезжаю. К сестре в Лугу. Люба должна вернуться с гастролей в Петроград с часу на час. Не мучь меня. Что ты можешь сделать? Она сильнее тебя. Ты помнишь, что она сказала перед отъездом? Я помню. Так больше продолжаться не может. Кто-нибудь из нас троих должен умереть. Вот до чего дошло. А моя любовь к тебе так сильна, что я не могу быть с тобой. Это не любовь, а страсть. Осуждаешь? Нет. Страсть всегда прекрасна. Вечный бой, покой нам только снится. Сквозь кровь и пыль шахматова. 10 лет назад ты прочел мне это первой. Потому что ты для меня первая женщина на земле, мама. Вторая. Как жаль, что ты не умеешь лгать. Не знаю. Может быть, и Пугач. Что же, вы ни разу им не пользовались? Не узнал бы вас, застрелил бы на месте. Зачем вы здесь? Дежурю по дому. Жду грабителей. Стерегу покой буржуев. Играет, играет с утра до ночи, превращая мое и так постылое дежурство в место для пыток. Простите? Просто, наверное, от того, что я разучился писать стихи. Устал. Устал почти до сумасшествия. А больше всего я устал от бессмысленности заседаний. Почему вы в этом? Танец. А я шла к вам по делу. Какому? Практика взять интервью, стратегия вас повидать. Почему ты придумал, что в последний раз? Я так скоро умру. Умирают не только великие ножи, здесь двое. Мне это как-то не пришло в голову. Вот вы и повеселели. В Москве нахвасталась начальнику роста, что коротко с вами знакома, сразу нарвалась на задание вырвать из вас интервью, пойдет на Запад. Сейчас особенно важно получить его именно от вас из Петрограда. Гораздо важнее, чем вы себе можете представить. Итак, сложный. Романтической, революционной обстановке, а точнее у подворотни дома на Пряжке, задаю вопросы последнему поэту старой уходящей России и первому поэту пролетарской революции. Над чем вы сейчас работаете? Ломаю дурака в воротах. Что вам больше всего хочется? Хоть писание стихов, хоть рытья окопов. Что вы больше всего в жизни цените? Музыку. Что вы больше всего в жизни ненавидите? Цинизм. Из людей. Скептиков. Из чувств. Безразличия. Как вы почувствовали славу? Я возвратился и перестал сам подходить к телефону. Верите ли вы в любовь? Я ею живу. Правда, что у вас на пути было много женщин? Всего две. Люба и все остальные. Чего вы больше всего в жизни боитесь? Я боюсь за октябрьскими гримасами не увидеть октябрьского величия. Когда вы написали 12, мне, как и многим другим, показалось, что иные строфы можно прочесть как призыв к грабежу, к разбою. Скажите, скажите мне, почему Христос в конце? Знаете, вы большевики, люди умные. Может быть, вы и правы. Но где опять художник и его бесприютное дело? Вы видели, как фонарь качается? Вот фонарь качается, полосы света, ветер, тени. Я всматриваюсь, всматриваюсь, всматриваюсь. Христос! Сам удивился. А может быть, это детство научило мама связывать идею необычайной высоты, святости с ним. Пять. Я всем сердцем, я всем сознанием звал слушать музыку революции. А из всех щелей, подворотен, подъезда выползают звуки омерзительной пошлости. Я думал, что эти звуки давно и навсегда ушли из нашей жизни. Нет. Они еще живы. Ольга, Оля, Оленька, наивная моя большевичка, неужто все это возвращается? Это страшно. Я перестаю слышать музыку. Я глохну. Живу в квартире. За перегородкой буржуа, с семейством, обстрижен ежиком, расторопен, пробыв всю жизнь важным чиновником, под глазами мешки, под брюшком, тоже от него пахнет чистым мужским бельем. Его дочь играет на рояле. Не видеть, не слышать, не соприкасаться. Я не знаю, хуже я или лучше его. Но гнусно мне, рвотно мне. Отойди от меня, сатана! Боже мой. Как вы надорвались. Как устали в этом больном городе. Смотрю на вас и думаю. У России, нашего народа, нашей революции родился ребенок. Самый на них всех похожий сын, такой же мучитель. И мы за этого ребенка в ответе, даже с точки зрения самого грубого большевистского расчета. Милый Александр Александрович, я в этом матросском бушлате неспроста, может, попаду в Кронштадт вместе с делегатами 10-го съезда. Если мое злое предчувствие не даром, как хорошо. Как хорошо, что в этой подворотне я увидела вас. Если бы вы знали, как это для меня, ну, скажем, существенно. Быстрее поднимайтесь к нему, нет ли там посторонних. Быстрее. Кто идет? Это я к вам. Я рад. К сожалению, я не могу принять вас дома. дежурство здесь кончается в полночь. Тогда здесь. Я слушаю вас. Я думала о вас с жалостью и болью, несмотря ни на что. Когда-то я послала вам свои последние стихи, и вы не ответили. Я простила и это. Я пришла спасти вас. Борис ждет вас. Кто? Савенков. Простил, как я простила. В Кронштадте сейчас зреет восстание. Это не секрет ни для большевиков, ни для Запада. В Гельсингфорсе Борис формирует новые ударные отряды и новое российское правительство. Вы знаете, не хуже меня, что в Петрограде голодные волынки, бунтуют заводы, начнется страшное. Чернчими грязными пальцами брали власть в октябре, будет резать всех без разбору. Пока Борис не возьмет все в свои железные руки и не войдет в Петроград вместе со своим новым правительством и с вами. Со мною? Позволю напомнить, господин Блок, в Древнем Риме существовали проскрипционные списки, в каковые заносились лица, объявленные вне закона. Я видела эти списки, вы в первой десятке. Единственный способ спасти вас от расстрела — это тот берег. Сани и верный проводник ждут вас. И само ваше появление там за несколько дней до нашего входа в Петроград будет акцией, которая смоет с вас грязь и вернет России ее Блока. Под звон, смею заметить, колоколов. Сани ждут. Женщины всегда играли в моей жизни незаурядную роль. И в решающий миг освещали мрак, в котором я мог бы затеряться, не приди вы сейчас сюда. Вместе с моим стародавним приятелем по Трубецкому бастиону я бы так и не понял, зачем я стою здесь, в этой подворотне. Несказанно вам благодарен. Он безумен. А я был слеп. Зачем вас привел сюда? Андрей! Зинаида Николаевна, я чту ваш тонкий и колющий талант. И жаль, если злоба умертвит его окончательно. Это страшно. Андрей! Знать, зачем вы пришли сюда, я же не мог! Маша! Сани ждут! Черт его знает, может, в самом деле настоящий. Тогда весь вопрос в том, как из него палить. Кронштадт. Значит, все правда. Началось. Мне голос был! Он звал утешно! Он говорил, иди сюда! Оставь свой край глухой и грешный! Оставь Россию навсегда! Но равнодушно и спокойно руками я замкнула слух, чтоб этой речью недостойной не осквернился скорбный дух. Это писала в те дни Анна Андреевна Ахматова. А Блок любил эти стихи, часто повторяя их наизусть. Блок очень любил эти стихи. Блок болен. на сколько кусков разлетится эта жирная рожа. Что ж, это действительно любопытно. Не смей пускать ко мне врачей. Не буду. Не смей больше давать мне лекарства. Не буду. Что это там шевелится в углу? Там никого нет. Люба, подойди. Я безнадежен. Разбил моего любимого Аполлона. Как не стыдно. Стыдно? Но почему я сегодня ночью опять обливался слезами о шахматы? И пели мужики, как 20 лет назад мы сидели на террасе, пили чай, слушали. Один голос сильный, серебряный. Защекотало в горле, захотелось плакать. Я вскочил и увидел там, в углу, нашего мертвого щегленка. Ты его спрятала? Спрятала. За мамой послали? Послали. Она любит тебя. Любит. А ты ее? И я ее. Дай гранки. Буду править корректуру. Только что с поезда. Вот тут рис, мука, соль, спички и лимон. Лимон у нас есть. Прислали из театра. Горький, Луначарский, Мейерхольд достают все, кроме жизни. Врачи сказали, мы теряем Блока. Александру Андреевну не вызывали, потому что ее всегдашнее нервное возбуждение могло только ухудшить ход Сашиной болезни. Принес вам печальную весть, не ко времени. Ольга погибла на Кронштадтском льду. Пела в церковном хоре, о всех усталых в чужом краю, о всех кораблях, ушедших в море, о всех забывших радость свою. Так пел ее голос, летящий в купол, и луч сиял на белом плече, и каждый из мрака смотрел и слушал, как белое платье пело в луче, и всем казалось, что радость будет, что в тихой заводе все корабли, что на чужбине усталые люди светлую жизнь себе обрели. И голос был сладок, и луч был тонок, и только высоко у царских врат причастный тайнам плакал ребенок о том, что никто не придет назад. Не говорите ему. Он все время спрашивает, где она, хочет ей что-то непременно рассказать. Кто здесь? Опять. Еще недавно ездил в Стрельну купаться на велосипеде. Велосипед называл мой Васька. Загорал, бродил по лесу. Дрова колол, таскал их сюда. А сейчас? Работу в театре оставил, отлучусь, он не ест. Кто здесь? Опять. Пойдите к нему, дайте мне передохнуть. Кто здесь? Ночные сны на грани безумия. Ни сны, ни явь. Болей у меня сейчас нет. Только я слышать совсем перестал, будто громадная стена выросла. На кого я сейчас похож? На Дон Кихот. Правда? Правда. Андрей, я хочу тебе что-то сказать. Здесь никого нет? Никого. Нет человека в мире, который бы любил меня, как ты. И нет человека в мире, который бы принес мне столько страданий и мучений, как ты. Но ты любил ее всю жизнь, я это знаю. И за это тебе многое простится. Это только половина правды. Я всю жизнь любил Любовь Дмитриевну. И Александр Александрович. Эти обе мои сумасшедшие любови были глубоко несчастны. А как тебя осаждали дамы, барышни, милый ты мой бес в поддевке. Старевший, посидевший. Прости, я устал. Старорежимное лицо. Опять. Не смогли присутствовать при моей казни, и теперь прибыли, дабы присутствовать при том, как я умру естественной смертью. Черта с два. Я как раз сейчас редактирую свои последние дни императорской власти, и как раз ваш допрос. Сами ждут. Но теперь в проскрипционном списке вы первый. Вон! Пустите меня! Пустите меня к Саше! Мама, мама, ну зачем вы здесь? Пустите меня! Саша! Мама? Пустите меня, пожалуйста! Пожалуйста, пустите меня! Саша! Меня к тебе не пускали, будто бы я могу тебя повредить. Брось дрова. Дрова? Саша. Милый. Я совершенно здоров. Это в печку. Облегчаю труд будущих литературоведов. Незачем им здесь копаться. Разумно ли это, Саша? Я все время об этом думаю. Как скользкие улицы, отвратные. Какая стыдь. Как в эти дни невероятные, позорно жить. Зина Николаевна, милая, никогда не садитесь за письменный стол с адом в душе. Злоба пожирает музыку. Рампа есть, линия огня, это вы написали. Слабый гибнет. Перестаньте, Блок. Вы эпоха. Владимир, какое сегодня число? 7 августа 1921 года. 9 часов 45 минут. Так скоро. Мама, Андрей, ну помогите же. И верит древними поверьями ее упругие шелка, и шляпа с траурными перьями, и в кольцах узкая рука. Она все та же. И странной близостью закованный смотрю за темную вуаль и вижу берег очарованный и очарованную даль. Почему траурными? Я этого не писал. Уходите, я занят, я работаю. Я хочу есть, я хочу пить. Я поеду в стрельню купаться. Где мой Васька? Поехали! Саша, а я нашла твой детский рукописный журнал. Что ты говоришь? Прочти мне кораблик. Распрекрасный был обед. Было 36 котлет. Было 20 пирогов. Всех их есть. Я был готов. Сколько мне тогда было лет? 4,5 года. Мама, я умираю? У них был уговор. В случае приближения смерти этого друг от друга не скрывать. Но у нее не хватило мужества выговорить эти слова. Хотя она видела, умирает. Люба, встань сюда. Переделать все. Устроить так, чтобы все стало новым. Чтобы лживая, грязная, скучная, безобразная наша жизнь стала справедливой, чистой, веселой и прекрасной жизнью. Жить стоит, только предъявляя безмерные требования к жизни. Ждать нежданного. Верить не в то, чего нет на свете, а в то, что должно быть на свете. Пусть сейчас этого нет и долго не будет, но жизнь отдаст нам это, ибо она прекрасна. Снег, ветер, ветер. На ногах не стоит человек. Ветер, ветер. На всем Божьем свете. снежной поступью над южной, снежной россыпью жемчужной, в белом венчике из роз впереди Иисус Христос. О, я хочу безумно жить, все сущее увековечить, безличное вочеловечить, несбывшееся воплотить.